Второе. Дорогих ресторанов тогда было мало. Назову «Метрополь» и «Националь» в центре, Прагу на Арбатской площади. В подвалах ютились кавказские духаны. Существовали очень дешевые рабочие столовые, а пивных с вывесками – сверху зеленая полоса, снизу желтая, было множество. На улицах продавали мороженое, подешевле маленькими шариками, подороже лепешкой, зажато между двумя вафельками. Осенью разъезжали фуры с арбузами и дынями. Круглый год вышагивали татары в тюбетейках. Гнусавыми голосами стонали «Старье берем!». Ходили старички с разным слесарным инструментом и скрипели «Чинить, паять!». Молочницы тащили бидоны и охали «Молоко, молоко!». У многих была своя клиентура. Они семенили молча и быстро от квартиры к квартире. В государственных магазинах МСПО, Московский союз потребительских обществ, цены были дешевле. Мы, например, покупали только там, но могли нарваться на тухлые продукты. Да и продавцы в таких магазинах зачастую огрызались. А в частном вас встречали улыбками, и товары раскладывали так живописно, что залюбуешься. Торговали представители старых купеческих семей. Таков был, например, магазин меховых товаров Свешникова в Охотном ряду и другие охотнорядовские магазины. Но основная масса предприимчивых торговцев, которых в печати окрестили «непманами», были люди новые, или прежние приказчики, или приезжие. И большая их часть принадлежала к еврейской национальности. Революция уничтожила пресловутую черту оседлости, и вскоре после гражданской войны евреи покинули свои насиженные, воспетые Шолом Алейхимом города и местечки. Гомель, Бердичев, та же ветхозаветная Касриловка опустели. Главная масса евреев двинулась на Москву, менее в другие города. Были они люди предприимчивые, поднаторевшие в торговле. Недалекая, населенная арабами Палестина, стала для них землей обетованной, а советская Москва с ее 40-40 церквами, с квартирами в начале НЭПа еще просторными, с жильцами, желающими сытно поесть, кое-как обновить свою пришедшую в негодность одежду, пожить веселее, нежели в годы военного коммунизма. А многие из этих жителей сумели припрятать золото и другие драгоценности. Евреи завоевали господствующее положение не только в частной торговле, в частной медицине и в журналистике. Партийный и государственный аппарат, в том числе аппарат ОГПУ, оказались битком набитыми высокоидейными представителями этой нации. У евреев есть одна ценная черта, которую русские люди не любят. Русский совершенно равнодушен к несчастьям даже родного брата. Он не только не поможет ему, но и нарочно подтолкнет его, подставить ему подножку. А евреи с готовностью помогут своему троюродному племяннику, знакомому этого племянника. Один еврей сумел переехать в Москву и хорошо там устроиться. И скольких же родственников и соплеменников он перетащил за собой. В Москве открылось два еврейских театра, издательства и журналы на еврейском языке, а также несметное количество магазинов и предприятий, принадлежавших евреям. Таковы факты. На Арбате был часовой магазин Кишиневского. На Мясницкой три еврея открыли контору по проводке водопровода и канализации, по установке унитазов и раковин. По всей Москве разъезжали крытые черные ящики подводы с надписью «Яков Рацер, древесный уголь». Тогда в Москве пили чай только из самоваров, и в каждой квартире имелась соответствующая вытяжка. И до революции, и во время НЭПа на Никольской существовала аптека «Фирейна», а на углу Садовой и Живодерки – аптека Рубановского. Еврейские магазины встречались на каждом шагу. Было много частных врачей-евреев. Их вывески тоже встречались на каждом шагу. Преобладали врачи зубные и венерологи. Были еврейские столовые с вывесками на двух языках. Я попал в такую только однажды, на третьем году жизни в Москве. Просто вошел в комнату в общей квартире и увидел длинный стол со стульями. Улыбающаяся бабушка Хая меня усадила. Улыбающаяся юная Ревека мне подала суп, потом второе и третье. Еврейская кухня наряду с грузинской и армянской считалась лучшей в мире. А любезному обслуживанию могли бы позавидовать владельцы французских ресторанчиков. Непманы иной раз получали астрономические прибыли. Наверное, иногда они сами не знали, сколько именно. Часть прибыли шла на покупку товаров, остальные требовалось реализовать немедленно. Деньги, их называли совзнаки, падали с каждым месяцем все стремительнее. Держать излишки в сундуках значило очутиться в таком же положении, как я с бабочками и арбузом. В сберкассы деньги никто не нес. И тут помогли бывшие люди. Пошла тайная деятельная торговля золотом, драгоценностями, предметами искусства. Почему тайная? Да ведь декрет о конфискации или добровольной сдаче ценностей, изданный в начале революции, отменен не был. Правда, ко времени НЭПа он практически не применялся, но мало ли что. Третье. Бывшие люди продавали, непманы покупали и прятали. Такие коллекционеры, как Вишневский, словно вампиры, забирались к какой-нибудь нуждающейся старушке, хранительнице портретов предков, картин, фарфора, давали за фамильные реликвии ничтожные суммы и с торжеством уносили ценности. Примечание. Вишневского потомство отблагодарит. Свою коллекцию портретов и картин он завещал государству. На ее богатствах ныне основан музей имени Тропинина. Конец примечания. А дельцы предпочитали золото. Между продавцами и покупателями находились посредники, маклеры. Назову одного из них. Это был мой троюродный брат, бывший конногвардейский офицер Георгий Михайлович Осоргин. Он отличался безупречной честностью, брал за посредничество какой-то определенный процент, и бывшие люди, доверяя ему брошки, золотые ложечки или пятирублевики, верили в его дворянскую честность. Он редко имел дело непосредственно с покупателями ценностей, а перепродавал их определенным лицам, двум-трем евреям-маклерам, о чьей честности ничего не могу сказать. Почему же отдельные дворяне занялись такой несвойственной их сословию деятельностью? А потому, объясняли они сами, мы в свое время присягали царю, а служить советской власти не хотим. Кроме золота и других ценностей, непманы запасали иностранную валюту, и в первую очередь наиболее твердую – американские доллары. Иностранцы, служащие АРА, миссии Нансена, миссии Папы Пия XI, дипломаты, торговые представители, бизнесмены с каждым годом появлялись в Москве все в большем количестве. Государство начало сдавать предприятия в концессии. Англичане забрали золотые прииски в Якутии. Лена Голдфилдс. Американцы – марганцевые рудники в Чиатурах на Кавказе и карандашную фабрику «Хаммер» в Москве и так далее. Иностранцев сразу можно было отличить по круглым очкам в толстой оправе и по ботинкам на толстой ярко-рыжего цвета подошве. Одевались они куда элегантнее москвичей, и вид имели заносчивый. Они приезжали с толстыми портфелями, и очень скоро каждый из них постигал, зачем менять доллары на совзнаки по официальному курсу в банке, когда у самого входа в тот же банк жмется к стенке некто и на ломаном английском языке шепотом дает за валюту в 5 раз дороже, нежели в банке. На маленькой площади посреди Ильинки бродили темные фигуры. Одни таинственно шептали «беру доллары», а другие шептали «даю доллары». «Кажется, чего проще? Подойдите друг к другу и меняйте». Так нет. Ходили фигуры туда и сюда и продолжали шептать. Их называли валютчиками и порой забирали в бутырки. Мой отец всю жизнь отличался безупречной честностью. Когда его брат Александр Владимирович начал ежемесячно посылать дедушке $10, отец мой пошел их менять в банк. Он ни за что не хотел совершать, по его мнению, незаконные сделки прямо на улице. С большим трудом удалось его убедить, что так делают все. Но сам он никогда не ходил на Ильинку. За эту операцию взялся Георгий Осоргин. Кроме евреев, в Москву понаехало много китайцев. Они не только показывали на рынках фокусы с яблоками, а еще держали прачечные по всей Москве и мелкую галантерейную торговлю на тех же рынках и возле памятника первопечатнику под Китайгородской стеной. Там они стояли рядами с самодельными пуговицами, расческами, ремешками для часов и разной мелочью. Правительство тогда обратило особое внимание на Китай в надежде завербовать в этой огромной, раздираемой гражданской войной стране верных друзей. Оно хотело их убедить стать поборниками близкой мировой революции. В Москве на Волхонке был основан специальный китайский коммунистический университет, а сзади Страстного монастыря другой университет трудящихся Востока и также коммунистический. Студенты обоих вузов ходили в дешевых темно-синих костюмах, усердно постигали основы марксизма-ленинизма, а потом отправлялись в свои страны и прежде всего в Китай распространять идеи коммунизма. Среди них были Хо Ши Мин, Чан Кайши и многие соратники Мао Цзэдуна. Будущее показало, насколько обманулось в своих надеждах наше правительство. Четвертое. Как в те годы выглядела Москва? Очень много было церквей. Некоторые относились к XVII веку, реже к XVI веку. Правда, в прошлом отреставрированные, подновленные, потерявшие свой изначальный облик. Особенно много их было в Китай-городе, в переулках Пречистенки, Арбата, Большой Никитской, а также в Замоскворечье. И церкви, и дома давно не ремонтировались. На многих зияли следы пуль после боев Октябрьской революции. У Никитских ворот дом, наиболее пострадавший, разрушили, и на его месте воздвигли памятник Тимирязеву. А соседние здания еще долго стояли со стенами, изъеденными дырами от пуль, пока не вышел указ Моссовета ликвидировать следы разрушения. Москвичи передвигались все больше пешком. Единственный общественный транспорт, трамваи, ходили редко, и народу в них в часы пик набивалась тьма тьмущая, гроздьями повисали у дверей, а мальчишки ездили на буферах. Теперь, когда говорят о Москве, употребляют термины «кольцо А» и «кольцо Б», не зная об их происхождении. По бульварному внутреннему кольцу ходил трамвай А. Москвичи его ласково называли Аннушкой. Из-за крутого спуска Рождественского бульвара трамвай этот пускали на линию всегда в один вагон. По Садовому внешнему кольцу ходил с прицепом трамвай Б. Его называли «Букашкой». И какие бы ни совершались в стране грандиозные события, вроде Октябрьской революции, начала строительства социализма, все равно трамваи А и Б продолжали с гулом, скрежетом и звоном ползти по маршрутам, установленным еще во времена деспотизма. Когда-то по Садовому кольцу шел насыпной земляной вал, срытый еще в XVIII веке. По отрезку кольца от Кудринской площади, прерываясь Смоленским рынком, до площади Крымской шли бульвары Новинский, Смоленский, Зубовский. Там росли 200-летние липы, зеленела травка. Бабушки и няни выводили в зелень малых детей, а сами садились на лавочки и вели нескончаемые беседы.